Солнце милосердно оставило пригород в темном вечернем мареве. Жара сменилась душной и пыльной истомой, природа готовилась передохнуть от дневной пытки. Неподвижный воздух тяжелел. Дворовые коты лениво жевали сухую подножную траву возле некрашенных изгородей. Петр Дмитриевич оторвался от созерцания первых робких звезд и сошел с узкой тропинки на неровную дорогу, стянутую коркой потрескавшейся глины. Экипаж давно остался позади. В левой руке он держал верную спутницу загородных мероприятий — тяжелую черную трость набалдашником в виде головы крокодила. Под легким пиджаком скрывалась короткая деревянная дубинка и всегда готовый к бою Смит Вессон. Стрелял следователь редко. Надеялся, что и сегодня револьвер будет, в худшем случае, грозным предупреждением. Инсаров свернул на задние дворы Жирновки, перешел на обочину и стал держаться полумрака когтистых яблонь. Невероятная и маловразумительная история, которой накормил его юноша, не заставила следователя поверить в пришествие дьявола, раздающего руки верным почитателям. Переселение в чужие тела, шрамы на запястьях, загадочные ритуалы. К бульварному роману с подобными эпизодами Инсаров даже не прикоснулся бы. Но что-то за этим бредом скрывалось. Одно мертвое тело у него есть, и, возможно, сегодня удастся избежать еще одной трагедии. Необъяснимым остался факт, что загадочное имя извозчика не вспомнил ни один из причастных к делу полицейских. Не было его и в личных записях следователей. Петр Дмитриевич отметил, что во время разговора со Стисковым так и не узнал, как звали извозчика. А вот почему в крестах его не оказалось, будут разбираться на более высоком уровне. Возможно, откроется дело о взятке или халатности. Вразумительного объяснения охранники и руководство тюрьмы дать не могли. Ну и, само собой, Инсаров не собирался задерживать сектантов в одиночку. Не исключена слежка, и прибытие кузницы в сопровождении полицейских могло сорвать ритуал. Что бы ни задумывал Стисков, приглашая сыщика в логово зверя, он будет думать, что следователь пришел один. И пусть студент будет неприятно удивлен неожиданным гостям, но Инсаров предпочитал не ходить под сосульками. Вооруженный наряд приближался к назначенному месту со стороны Малиновки. Разумеется, со всеми мерами предосторожности. Черное строение старой кузницы, широкое здание с высоким чердаком, вынырнуло из сумерек, как огромный кривой гроб. Время проело в крыше дыры. Подходы исчезли в сухой траве. Окна, двери, большие ворота когда-то были заколочены досками. Немногие из них еще висели на вытянутых ржавых гвоздях. Те, которые не растащили, валялись среди грязных лопухов. Руки вандалов почти не коснулись здания, но бревна на одном из углов хранили следы недавнего поджога. Петр Дмитриевич замедлил шаг, зашел в гущу диких кустов неподалеку и опустился на одно колено. Солнце скоро зайдет окончательно. Самое время скрыться от посторонних глаз. Долго ждать не пришлось. Тени почти растаяли, небо на востоке приобрело густой темно-синий окрас, когда на подъездной дороге выросло несколько фигур. Пять или шесть силуэтов повернули к кузнице и обошли ее с тыльной стороны. Прошло несколько минут. Инсаров филином вглядывался в щели черных окон, но изнутри не раздавалось ни звука. Стисков говорил о подвале. Фонарь с собой сыщик не брал. Все необходимое прихватили его коллеги, которые должны были вот-вот появиться. Но пока сумерки не сдались перед мощью ночного мрака, можно взглянуть на лиходеев поближе. Петр Дмитриевич вышел из укрытия и неслышно прокрался за угол здания. Тростью он раздвигал цепкие заросли под ногами, дуло пистолета в правой руке следовало за его взглядом. И пусть луна решила сегодня не появляться на небосводе, полицейский разглядел неприметную дорожку, ведущую к приоткрытой двери. На порог падал слабый желтый свет. Инсаров вслушался в тишину и подкрался к проему. В нос ударил запах древесной гнили. Две масляные лампы освещали небольшую комнатку. Затянутые ветхими тряпками и паутиной углы дышали тленом. Вдоль потолка коричневыми пальцами торчали ржавые крючья. а доски столов изогнулись от времени. Серые бревенчатые стены покрылись черными пятнами. Похоже, здесь некогда оборудовали подсобную мастерскую, но сейчас она больше напоминала забытый склеп. Дверь напротив входной была наглухо заколочена. В дальнем углу комнатки зиял черный квадрат погреба. Дощатая крышка с железным кольцом лежала рядом. Одно приглашение за другим. Петр Дмитриевич усмехнулся и, направив пистолет в темноту, приблизился к широким крепким ступеням, уходящим в подпол. Когда Инсаров наклонился и прислушался, теплый влажный ветерок обдал его лицо. Раздались приглушенные спокойные голоса. Звучали они относительно недалеко. Следователь осторожно заглянул в подвал. В глубине кирпичного коридора играли робкие отблески. Скорее всего, коридор пересекался поворотом. Следователь шагнул на ступеньки и медленно спустился в подземный тоннель, плавно уходивший в глубину и шагов через 15 сворачивавший вправо. Из-за угла на земляной пол и стены падал неровный теплый свет. Бесшумно ступая, Инсаров медленно дошел до поворота и остановился. Прислонил трость к стене, вытер ладони от пота и заглянул за угол. Еще спускаясь, он обратил внимание на высокую температуру в подземном коридоре. Подходя к повороту, Инсаров ощущал, как намокает на спине рубашка и набухают капли пота на висках. Из-за угла же на него дохнуло настоящим жаром, будто он заглянул в деревенскую баню. Но в просторной крипте, скрывавшейся за поворотом, не наблюдалось ни печи, ни жаровни. Помещение освещали две такие же лампы, что остались наверху. Они свисали на противоположных стенах, из-за чего фигуры, находившиеся на пересечении их света, отбрасывали причудливые тени. Все шестеро расположились в центре комнаты. Абсолютно обнаженные, они стояли вокруг небольшого стола. Одежда ворохом валялась у кирпичной стены. Четверых студентов Инсаров узнал сразу. На тощих обезвоженных телах блестели неровные дорожки пота. И даже братья, несмотря на широкие плечи, выглядели оголодавшими узниками. У каждого на запястье красовался темно-бордовый рубец. Высокий горубь, судя по жестам, руководил процессом. Среди собравшихся хрупкой фигурой выделялся пятый. Точнее, пятая. Инсаров сначала принял невысокую девушку с короткими волосами за молодого человека. Должно быть эмансипе. Почти незаметная грудь, узкие бедра и девственно чистые руки без единой царапины. Очевидно, ей была отведена главная роль в ритуале. Безымянный извозчик стоял несколько в стороне. Следователь его даже не сразу узнал. Густая расчесанная борода опускалась до груди. Высокий лоб почти без бровей нависал над темными провалами глазниц. Инсаров запомнил его добродушным и бестолковым увольнем. Сейчас же он видел скорее невменяемого племенного быка. Грудь дьявола высоко поднималась, следовал тяжелый вздох, затем долгая пауза, и снова мощный вздох. Губы под широкими усами были плотно сжаты. Дышал извозчик маленьким плоским носом. В отличие от других, его кожа бугрилась железными узлами тугих мышц. Казалось, что он здесь всего лишь зритель, такой же, как сыщик. Кроме стола и стула в крипте находился еще один предмет. Инсаров не сразу вспомнил, где он раньше его видел. На столе лежала толстая доска, которой с одного края крепилось широкое прямоугольное лезвие с потертой рукоятью на другом конце. Лезвие возвышалось ручкой вверх, словно воткнутое в стол сабля. Подобную гильотину Петр Дмитриевич видел ранее. В фотолаборатории лежала еще не распакованная после переезда привозная американская новинка. Широкий нож для обрезки фотографий. Такое же устройство, но более крупное, стояло сейчас посреди подземной комнаты, и назначение его было недвусмысленно. Разговор прекратился. Горб взял девушку за локоть и усадил на стул. К ней придвинули доску с резаком и вложили безвольную руку под ровную полоску лезвия. Никаких магических песнопений или заклинаний не звучало. Девушка тупо смотрела на земляной пол. Скорее всего, она находилась в шоке или была одурманена. Один из близнецов крепко прижал ее руку к столу. Другой обхватил жертву за плечи и притиснул к себе. В медовом свете ламп их влажные тела слились в одно. Горб взял рукоятку резака, медленно опустил лезвие до касания с кожей. Примерился и поднял. Бородатый извозчик не сдвинулся с места. Он смотрел на девушку взглядом застывшей живой статуи. Короткий хруст раздался спустя мгновение после рухнувшего вниз лезвия. Тело девушки, казалось, пришло в себя от боли и ужаса. Она судорожно дернулась и изогнулась в крепких руках, как брошенная на берег рыба в попытке освободить нежные жабры от горячего песка. Как ни странно, лицо ее при этом оставалось спокойным. Ни единого звука не упало с потрескавшихся от жары губ. С края стола на пол сорвались черные капли. Маленькую девичью кисть подхватил Стисков и, завернув в тряпку, куда-то быстро убрал. Горубь отодвинул настольную гильотину к противоположному краю стола, к шагнувшему навстречу бородатому сообщнику. Только сейчас Инсаров обратил внимание на густо заросший шерстью низ живота дьявола. Густой курчавый волос покрывал толстые ляжки и спускался до самых щиколоток, но не скрывал криво смятую плоть на причинном месте. Извозчик был оскоплен. Он подошел к резаку, наклонился и вложил свою руку под черное от крови лезвие. Девушка остановила пустой взгляд на его огромные ладони и благоговейно улыбнулась. Без прелюдии извозчик самолично дернул рукоятку вниз. Звук повторился. Кровь потекла со стола липкими струями, редкие капли оросили обнаженные тела. Тяжелую кисть быстро поднял Горубь и приставил срезом к дрожащей культе девушки. Плоть отрубленной руки внезапно ожила. Пальцы свело судорога, края раны затрепетали и охватили тонкое запястье, будто губы новорожденного теленка сосок матери. Кисть извозчика мелко тряслась, ее очертания менялись на глазах. Широкие выпуклые ногти сужались, а кряжестые пальцы становились тонкими и белыми. Женскими. Цариковы отпустили девушку. Кто-то из них грубо схватил ее за шею и столкнул со стула. Она свернулась калачиком, прижимая к груди залитые кровью руки. Хрупкие и изящные. Лишь на правом запястье полыхал ярко-красным кольцом свежий шрам. Тем временем с бородатым скопцом произошли не менее разительные перемены. Он надсадно простонал и тяжело вздохнул, будто исторг огромный свинцовый шар. Его ноги подкосились, он зашатался и непременно рухнул бы, не схвати его Цариковы под локти. Извозчик поднял к лицу обрубок руки и ощерился кривой усмешкой. Белая кость медленно вырастала из рыхлого мяса. Словно ветка дерева, она множилась округлыми наростами, приобретая вид человеческой кисти. Черные нити сосудов скользили по бледно-розовым жилам. Красная блестящая мякоть наползла на вытянувшиеся фаланги пальцев. Кожа тонкой прозрачной пленкой проступила сквозь слизистый пласт густой сукровицы и очертила контуры воссозданной кисти. Мокрые красные пальцы медленно сжались в кулак. Инсаров фохнул, как от падения в ледяную воду. Что он делает? Почему стоит и наблюдает? Почему глаза горят от соленого пота, но нет сил моргнуть? А руки давно выронили пистолет. Он понял, что не может пошевелить даже пальцем, и, давно не скрываясь, стоит в проеме бессильным огородным пугалом. Мозг очнулся от дурного сна и теперь безуспешно пытался восстановить власть над неподвижными частями тела. Четверо студентов с бородачом медленно повернулись в сторону полицейского. We'll be right back.